«Вы его таким и нашли или?» – задала она напрашивающийся вопрос, но не заканчивая его, рассматривая явно свежий скол. «К сожалению, нет, это я его разбил», – признался один из следопытов. «Изначально это было большое зеркало, как мы поняли, почти в рост льва высотой и шириной в 2 локтя. Озвученные размеры шокировали всех, кто это услышал, а многие даже не поверили, решив, что им послышалось. Ведь зеркало такого размера и такого качества должно было стоить. А кто его знает, сколько, ведь таких зеркал нигде больше нет. И даже огромные прозрачные камни в окнах никого не убедили, ведь одно дело предмет-монстр, существование которого поддерживается подземельем напрямую, и совсем другой настоящий предмет, который можно вынести наружу и пользоваться. То есть большинство альвов допустило, что это странное подземелье могло сделать полностью прозрачный камень монстра, но не могли поверить, что оно же сделает и такую добычу. Ведь подземелья умеют только копировать то, что в них принесли, и искажать скопированное, если создают предмет-монстр, но они не могут создать что-то новое. Коротко пересказав, как перепутав собственное отражение с монстром, он ударил его мечом, разбив зеркало, следопыт покаянно опустил голову, ожидая решения матриарха. Та же продолжала изучать это странное зеркало, постепенно начиная понимать, что же она держит в руках. Это было стекло, но не то практически непрозрачное, из которого на далеком юге научились делать амфориски, а совершенно прозрачное, как родниковая вода, и в этом стекле оно выполняет точно ту же функцию, что и вода на бронзовой или серебряной полированной пластине зеркала. Ведь одна сторона этого стеклянного зеркала была покрыта тончайшим слоем металла. И судя по всему, именно это сочетание, очень тонкий и невероятно качественно отполированный металл, на который было налито прозрачное стекло, давало такой невероятный эффект. Как такое вообще можно было сделать даже с помощью потоков, она себе не представляла, но другого вывода просто не видела. Огорченно вздохнув, Ейловин бросила короткий взгляд на пусть и с интересом, но каким-то отстраненным, рассматривавшую зеркало Вайкрис, после чего посмотрела на следопытов. «Ты ни в чем не виноват, ведь сложно было ожидать что-то подобное, а значит и твоя реакция была такая, какая была», — успокоила она своего подчиненного. «Но теперь мы знаем, что в этом кусочке города имеются и настоящие предметы, так что в будущем будьте внимательны». Все следопыты согласно кивнули, подтверждая, что они все поняли и учли. «А теперь, продолжаем движение, ведь мы еще даже первый фонарь не прошли», — напомнила всем матриарх. «Вперед!» Быстро переложив осколки стеклянного зеркала в специальный ящик для хранения хрупкой добычи, альвы двинулись дальше. Но стоило им только пересечь освещенное пространство, как они были вынуждены снова остановиться, так как дальше город уже не выглядел просто оставленным, а больше походил на пережившие небольшое сражение. Некоторые окна были выбиты, причем не только на первом этаже, но и на 2 верхних. При этом выбиты они были все по-разному. Было отлично видно, где стекло было выбито ударами изнутри, а где снаружи, а в некоторых местах их не просто разбили, а такое впечатление, что вынесли ударом тарана. Причем подобное наблюдалось как снаружи, так и, опять же, изнутри домов. Такое ощущение, что кто-то вырвался изнутри дома, вынеся и огромное окно первого этажа, или просто вылетел из окна 2 или 3, после хорошего такого удара. Трупов или хотя бы костяков, кстати, нигде не было видно, что странно, ведь подземелье очень любит устраивать подобные инсталляции в имитациях разрушенных поселений, которые они иногда создают, непонятно откуда получая облик этих поселений. Но факт оставался фактом, и никаких других следов прошедшего тут сражения, за исключением обломков стекла и камня, разбросанных по улице, нигде не наблюдалось. Там, пока все рассматривали открывшийся в лучах фонарей пейзаж, Вайкрис подошла к Ейловин и указала на один из магазинов рукой. Этот магазин выглядел так, как будто внутрь него залетел запущенный мастером слова здоровенный камень, то есть стекло было выбито внутрь, а стоявшая внутри мебель поломана. Что, удивилась матриарх, за все время их нового спуска, кроме момента прохождения лабиринта, Вайкрис ни разу не брала на себя инициативу и больше наблюдала со стороны, не давая никаких советов или подсказок. Вообще создавалось впечатление, что она решила в этот раз быть обычным пехотинцем и даже не пытаться что-то сделать за пределами простого сражения. Поэтому Ейловин была удивлена, когда та неожиданно проявила инициативу. «Там что-то опасное», — сообщила девушка. «Похоже на голема, Но тут все еще работает защита и понять очень сложно. Слова девушки заставили всех, кто ее услышал, изрядно напрячься. Ведь одно дело столкнуться с големом на открытой местности, где у тебя есть или пространство для маневра, или поддержка соратников, а совсем другое напороться на него же в узком коридоре, где и увернуться-то не получится, а принимать их удары желательно было на тяжелый щит, с которым как раз лезть внутрь дома и не рекомендуется, так как можно не развернуться. Отправив жестом следопытов осмотреть возможно опасное помещение, матриарх посмотрела на Вайкрис, но та уже с безразличным видом стояла в стороне, спокойно ожидая развития сюжета, и только взятое в руку копье дротик показывало, что на самом деле она ожидает неприятности. И эти неприятности не замедлили произойти. Вначале раздался какой-то скрежет и предупреждающий вскрик кого-то из следопытов, а потом тело одного из них вылетело изнутри, словно запущенное из баллисты. Тело пролетело через всю улицу и со звоном влетело в одно из немногих целых окон. Точнее, ранее целых, а теперь оно превратилось в кучу стеклянных осколков. Следом из глубины помещения выбежало два следопыта, а за ними показался силуэт голема, часть 115, комната босса. Отложив почти все, подземелье с интересом наблюдало, как первые авантюристы заходят в последнюю комнату девятого этажа. И хотя это было совсем не так, как оно себе это представляло, момент все равно был волнующий. Ведь сейчас будет определяться, работает ли придуманная им концепция или нужно будет вносить множество правок, маскируя их под настройку системы или ее восстановление. Вообще, за прошедшее с создания самой комнаты время она претерпела множество изменений. В домах появились окна, внутри домов оно разместило зеркала и повесило на стены плоские телевизоры. Появилось больше различных других элементов дизайна и различных чисто декоративных предметов. Теперь стены в комнатах были или окрашены, или на них были поклеены обои. Неработающие и очень редко работающие светильники теперь были не просто светящимися камнями, а были оформлены в виде различных светильников, как более урбанистического и современного вида, так и с закосом под ту же античность, средневековье или возрождение, да и различные восточные и дальневосточные мотивы подземелья не обошло стороной, создавая впечатление того, что в разных помещениях жили разные разумные, со своими предпочтениями. Но при этом оно старалось сохранить впечатление некоторой искусственности, чтобы было понятно, что это не настоящее жилье, а его имитация, что это всего лишь модель небольшого городского района. У такого подхода было сразу несколько задач. Для начала, следовало не забывать, что это был именно что полигон, который только имитирует кусочек реального поселения, позволяя проверить свои навыки в условиях максимально приближенным к реальности. Также, создание всех этих мелочей позволяло набить руку, наработать практику перед тем, как заняться всем этим уже на имитирующих жилые кварталы этажах. Ну и среди такого разнообразия было легче прятать награды. Ведь если все комнаты будут обставлены в минималистическом стиле, то появление любого постороннего предмета будет сразу привлекать внимание. Зато среди кучи всякого разнообразного появления еще одного предмета уже будет не так заметно. Да и просто теперь будет что заменять на призы для самых любопытных или дотошных. Что же касалось испытательно-боевой составляющей комнаты, то она изменилась не так сильно, и в основном это касалось местного босса и его миньонов. Дело в том, что по задумке большинство встречавшихся в городе автоматонов и так создавались в виде ослабленных и поврежденных машин, и их скорее требовалось усиливать на более высоких уровнях прохождения, а не ослаблять для низких. Так что на легком и нормальном, размещенные в домах немногочисленные там оставались такими, какими оно их создало изначально, а уже на более высоких уровнях сложности постепенно восстанавливались и усилились более прочными комплектующими. Патрулирующие улицы тройки там один тоже не подверглись изменениям и оставались просто в виде одной из первых моделей, которая еще не была как следует обвешана броней и усилена металлом, больше оставаясь все еще деревянной куклой. То же самое касалось и патрулировавших катакомбы канализации автоматонов. Конечно, так они получались сильнее, чем поврежденные стражники босса, но зато и лезть вниз на первых порах желающих будет меньше, а если и полезут, то будут действовать не как танки, а как разведчики и диверсанты, прячась и маскируясь, что позволит расширить имеющийся у него арсенал навыков и приемов. И вот сейчас подземелье смотрело на то, как эльфы толпой вламываются в переулок между двумя улицами, и пыталось понять, какое впечатление произвело на них увиденное. А ведь в этой комнате, В отличие от предыдущих, еще и света не было, и, честно говоря, выглядело все довольно забавно. Эльфы тыкали пальцами в стекла, убеждаясь, что это действительно твердая поверхность, заглядывали внутрь, пытаясь там что-то рассмотреть, но, не зная основ оптики, не догадывались прижаться и закрыться от света, а потому ничего толком и не видели, и отходили, качая головами. При этом никто не рискнул ударить посильнее, чтобы посмотреть, насколько новый материал прочный. Впрочем, подземелье их понимало и посмеивалось совершенно беззлобно. В конце концов, сохранение тишины в таких заброшенных городах очень важно, так как никогда не знаешь, в какой из вариантов местного пиздеца ты попал. А еще оно заметило, что первая группа эльфов не использовала ни купленные у него фонари, ни свои светящиеся камни, обходясь специальными навыками улучшения зрения. И судя по всему, это были разные чары, которые работали немного по-разному. Но при поверхностном ознакомлении создавалось впечатление, что это аналоги светоусилительных приборов ночного видения, только с очень умной начинкой, которая не только усиливала слишком слабый свет, но и затеняла слишком яркий, не позволяя ослеплять своего пользователя. Но тут еще нужно будет проверить, как эти плетения работают при мгновенной, очень яркой вспышке и защищают ли от световой гранаты. Впрочем, для этого у него есть мегамозг с лаборантами и помощниками, которые сейчас занимаются проверками нестихийных магических возмущений. Вот пусть они и проверят работу этих плетений на критических режимах, а также выявят их недостатки, которыми можно будет воспользоваться. И один из недостатков оно видело уже сейчас. Судя по поведению эльфов, использованные ими плетения и другие чары ночного зрения обладали тем же недостатком, что и обычный глаз. А может, не сами плетения, а глаз эльфов не позволял обойти ограничения засветки, когда яркое освещенное пятно не позволяет рассмотреть, что находится в окружающей затененной области. Тут нужно вначале будет проверить, как эти чары работают на реальных объектах, а значит, нужно привлечь к этому делу заскучавших испытателей. В конце концов, они хоть и занимались изначально проблемами боя с оружием, но оно же не зря назвало их именно испытателями, вот пусть и проверяют на себе, как работают новые плетения. Ведь прибор ночного видения – это же не только светоумножение, но и тепловое и ультрафиолетовое видение. И вообще, это может быть любой источник, данные от которого переводятся в оптический диапазон видения, хоть звуковые волны преобразовывая в световые оптического диапазона. В общем, у этого направления большой потенциал, который стоит изучить и постараться воплотить. Особенно это будет полезно для оснащения различных боевых машин и силовой брони, а то и меха. Тем временем первая группа эльфов передала охрану входа следующей, оставив с ними небоевых членов рейда, и двинулась вперед по правой улице. Вот только к его большому неудовольствию, эльфы так и не попытались проникнуть внутрь, чтобы посмотреть на с таким тщанием создаваемую им обстановку. Впрочем, вскоре они повстречали патруль из трех там один, и весь его негатив сразу же сошел на нет, ведь три деревянных болвана в бронзовой броне гоплита просто смели попытавшихся задержать их эльфов, как шар для боулинга сбивает кегли. Метнув вперед свои копья, которые они, вообще-то, по задумке должны были использовать в ближнем бою, как это и делают гоплиты, автоматоны обнажили мечи и, закрывшись тяжелыми бронзовыми гопланами, просто протаранили жидкий строй эльфов. Как оказалось, удар разогнавшихся там, а разогнаться по ровной поверхности они смогли прилично, оказался страшнее таранного удара катафрактов. Ведь автоматонам не нужно было переживать за свою целостность, и они не сидели на живом. Вообще-то, коне, который очень не хочет лезть на железные пики, так что они могли просто игнорировать выставленные в их направлении копья и безбоязненно лезть на них. Правда, потом эльфы показали, что не зря добрались до финальной комнаты и что они отлично умеют сражаться строем. Да и демонстрация личной силы получилась впечатляющая. Эта Чейсонна, одна из начальников эльфов, доказала, что термин «сильная женщина» к ней подходит как ни к кому больше. И это заставляло задуматься, ведь не могло же ему так повести, что единственная в мире настолько сильная женщина посетила его катакомбы, а значит, в этом мире подобные ей встречаются, если и не часто, если судить по процентному соотношению, то все же не так уж и редко. Ведь та же начальница отмеченной им эльфийки была хоть и слабее, но не намного. Вздохнув над обломками павших смертью храбрых, но тупых автоматонов, подземелье оставило пока отдыхавшую и восстанавливающую силы группу эльфов и перенесло свое основное внимание на группу Вайкрис, которое начало свое продвижение по левой улице. И сейчас оно порадовались, что буквально в последний момент установило в этой комнате новые барьеры для затухания звука. Самое забавное, что обнаружить этот барьер было невероятно сложно, так как он не создавал каких-то щитов, а был растянут на всю комнату, так что фактически эльфы изначально оказывались внутри барьера, и при попытке произвести поиск моноструктур стандартными для них методами они их не могли увидеть, так как эти структуры были местным фоном. Заметить же его работу можно было только при вдумчивом изучении того, на какое расстояние распространяется звук. То есть звуковой барьер увеличивал вязкость воздуха, повышая коэффициент трения его частиц при его скоростях выше определенного значения, и чем выше были эти скорости, тем выше было трение. Таким образом, громкие и высокочастотные звуки очень быстро затухали, но и тихие звуки распространялись на намного меньшие расстояния, чем в обычных условиях. На самом деле этот барьер был разработан для 16-го, 17-го и 18-го этажей, но его ведь нужно было вначале испытать, так что было принято авторитарное решение установить его ослабленную версию в комнате босса. Заодно это повысит шансы того, что столкновение с противником одной группы авантюристов будет незамечено другой. И самое главное, что так и произошло, сражение первой группы не привлекло к себе внимания остальных эльфов, так как они просто ничего не услышали. По этой же причине стоявшие на улице эльфы не услышали, как один из их разведчиков разбил ростовое зеркало, а получилось это довольно забавно. Впрочем, смеялось подземелье не над самим эльфом, а скорее над ситуацией, ведь даже в его бытность человеком, люди иногда пугались собственных отражений, что уже было говорить про эльфов, которые до этого зеркала видели только бронзовые. Ну и повеселило его еще и то, что именно это зеркало было единственной наградой в этой квартире, а ведь оно специально, увидев, что эльфы даже не пытаются проникнуть внутрь, открыло входные двери подъезда и квартиры, где поставило один из очень ценных, особенно в это время, призов, ростовое зеркало, и они взяли и разбили его. Ну действительно, ситуация достойная постановки трагикомедии. Впрочем, судя по всему, многие эльфы не поверили разведчикам, когда те озвучили размеры зеркала, хотя те и принесли на щите все собранные осколки. Судя по всему, у них такое в голове не укладывается. Но ничего, они тут много чего еще будут находить. Особенно забавно будет посмотреть, что они будут делать, когда обнаружат в витраже одного из магазинов настоящее стекло. Оно ведь здоровенное, и в дверь, ведущую из комнаты, если и пролезет, то с большим трудом, а как они будут с ним пытаться протиснуться на лестницах, оно вообще не представляло себе. В общем, будет весело. Тем временем эльфы двинулись дальше и достигли участка улицы, на котором якобы происходило сражение. Выбитые окна и иногда двери, разломанная мебель и даже несколько проломов в стенах, а также разбросанные обломки и осколки создавали образ применения чего-то мощного и тяжелого. То есть было видно, что тут или маги сражались, или использовалось что-то потяжелее обычного пехотинца. И эльфы явно это оценили. Ну а потом Вайкрис указала своей начальнице на одну из выбитых витрин, в магазине которого в данный момент находился один из поврежденных и отключившихся там 4. По приказу начальства, туда отправили 4 разведчиков, которые и нашли, на свою голову, замершую среди обломков мебели и стены машину. Использование же фонарей сыграло с эльфами злую шутку, и они не сумели рассмотреть среди обломков силуэт автоматона, а потом было поздно, так как они подошли слишком близко. Одного эльфа ожившая машина ударом меча переломала поперек пояса. Оказалось, что против ударов такой силы не спасает даже чешуя хорошего качества, особенно если она пришивная, без дополнительного проклепывания. Еще один, решивший поиграть в героя и вместо того, чтобы отступить, попытавшийся отрубить автоматону кисть с мечом, был запущен в полет ударом щита. Причем там его не просто ударил, а крутнул корпус вокруг своей оси, добавив таким образом к движению руки еще и мощь всего корпуса. Два же оставшихся разведчика оказались умнее и не стали изображать из себя царя Леонида, а драпанули к основным силам, даже не став выяснять, что там с их раненым соратником. Автоматон же двинулся за ними следом, желая покарать вторженцев. Как оказалось, один там все же против полноценного отряда не катит, и машина погибла достаточно быстро. Вот только в сражении с роботами есть один момент: не важно, сколько прожила машина, важно, сколько она успела нанести урона противнику, уничтожила живой силы, ведь робота можно отремонтировать или построить нового, причем довольно быстро, а живому солдату нужно вначале долго расти, а потом его еще и обучать нужно. Вот и там продемонстрировал свою эффективность в полной мере. И даже то, что он не мог, как его собратья на движителях шарах, разогнаться для тарана, ситуацию поменяло не сильно, ведь вместо этого он умел прыгать, чего эльфы явно не ожидали. Выбравшись из разбитой витрины и получив несколько стрел, там прикрылся щитом и двинулся прямо к строю эльфов. Но подобравшись на дистанцию поражения копьями и приняв несколько ударов копий на свой гоплан, автоматон отступил на шаг, подобрался и прыгнул, прямо на вражеский строй. И как оказалось, наличие четырех конечностей в ближнем бою имеет некоторое преимущество. Так, ими можно прекрасно бить своих врагов по тем же ногам, после чего наносить удары в головы открывшихся противников. Так что пока его успели вывести их строя, там убил двоих и смог оглушить еще троих и тяжело ранить четверых. То есть даже поврежденная машина продемонстрировала очень высокий боевой потенциал против противника уровня средних, по меркам подземелья, эльфов. Впрочем, оно уже убедилось, что эльфы умеют придумывать способы преодолевать возникшие трудности. Возможно, не самым эффективным способом, но для выживания важно только, чтобы сам способ работал. Да и не следовало забывать, что оказавшиеся внутри него эльфы, да и другие разумные, продолжали развиваться, а чего может достигнуть такой боец, он уже видел на примере тех же эльфийских стражей или старейшин. А ведь эти разумные тоже продолжали развиваться, пусть и далеко не такими стремительными темпами, как молодые эльфы и тем более люди. Но в любом случае, стоило признать, что там четвертой модели прошел полевые испытания с честью, по крайней мере усиливать его точно не следовало. Так что теперь осталось только наблюдать, как авантюристы будут пытаться покорить комнату босса, а потом посмотреть, какие награды им начислит созданный им механизм оценки. На всякий случай нужно будет все проконтролировать, чтобы избежать совсем уж крупных косяков. Тем временем и первая группа нашла свое приключение, но благодаря ночному зрению и большему опыту успела заметить потерявшую одну ногу машину до того, как она начала двигаться, так что ей не удалось совершить неожиданное нападение. Так что, переключившись на группу старейшины, подземелью только и оставалось смотреть, как автоматона выманили на открытое пространство улицы и быстро разобрали на куски. Все же стражи — это вам даже не элитные воины из охраны той же матриарха, это немного другой уровень. И пусть их в отряде этой Чейсонны всего десяток, но этого достаточно, чтобы обходиться без смертей и даже серьезных ранений. Это если забыть, что она сама, если судить по ее духу, запасом маны и напряженности ауры, уделает любого из эльфийских стражей, если и не как взрослый ребенка, то где-то около. Тем временем матриарх приказала забрать тела и раненых и возвращаться, понимая, что сюда нужно заходить как-то по-другому. При этом подземелье заметило, что она нет-нет да поглядывала на Вайкрис, но та делала вид, что ее это все не касается. Забавное наблюдение. Видать, у девочки очередной перелом сознания наступил, сделала вывод подземелье. Нужно будет понаблюдать за ней, а то мало ли чего учудит. Так-то ее судьба ему была безразлична, свою задачу она в основном уже выполнила, но иногда девушка подбрасывала интересные данные и идеи для размышления, да и в целом оказалась довольно забавной, чтобы за ней было интересно время от времени следить. Так что было бы обидно потерять ее по глупости, а не из-за реальных обстоятельств. Пока вторая группа собирала трупы и раненых, и возвращалась обратно, первая продолжила движение вперед. По пути они продолжали изучать помещение с выбитыми дверями и окнами, но не углублялись внутрь, чтобы не спровоцировать еще одного автоматона. И так они дошли до следующего переулка, который соединял две улицы, при осмотре которого нашли канализационный люк. Добротный такой, чугунный, тяжелый, чтобы простой человек хер приподнял. Таким подземелье сделало его специально, чтобы немного повеселиться, ведь были люки и более легкие, но чуток поуже и присыпанные различным мусором, так что их еще найти нужно было. Этот же люк был пусть и не по центру дороги, но все же на открытом пространстве, так что не заметить его было сложно. Покрутившись вокруг и не найдя способа поддеть крышку, эльфы отступили. Ну да, силы-то у них хватало и поднять этот чугунный блин они могли, но без железного лома пытаться сделать это было то еще извращение, а пытаться просунуть в паз меч или копье будет только полный дегенерат. Так что, сделав пометку на создаваемой схеме, они вернулись обратно на свою улицу и пошли дальше, до следующего переулка. А вот в этот они уже соваться не стали, так как он был довольно узким, еще и захламлен всяким разным сверх меры, так что даже один воин не сможет использовать для защиты щит, а если еще и убегать придется, то можно и застрять. Потом был еще один переулок, снова достаточно широкий, но который они уже не стали осматривать даже поверхностно. А затем они подошли к концу улицы, остановившись за десяток шагов до выхода на площадь. Чтобы узнать, что их ждет дальше, вперед выдвинулись разведчики, которые выглянули из-за угла и поспешили убраться подальше, чтобы их не заметили. Наблюдавшие за всем этим подземелье удовлетворенно мысленно улыбнулась, ведь если его автоматоны впечатлили даже этих матерых вояк, то на остальных они и подавно должны будут оказать неизгладимое впечатление. Даже орки, скорее всего, оценят, пусть и в своем репертуаре. Но еще больше ему понравилась реакция их начальницы, которая сама отправилась оценить противника, при этом отдав команду рвать когти при получении соответствующей команды, не дожидаясь ее. И самое главное, что подчиненные не стали даже спорить, встав так, чтобы можно было быстро развернуться и начать убегать. Как оказалось, Чесанна неплохо умела скрывать свое присутствие, видать, в молодости служила в соответствующем подразделении. Конечно, до способностей той мелкой пигалицы буквально растворяться в сумраке ей было далеко, но на фоне сопровождавших ее следопытов, она смотрелась очень даже на своем месте. И кстати, подземелье сделало себе пометку проверить, позволяет ли навык Микиады укрыться от взгляда, улучшенного ночным зрением. Да и другие диапазоны, не только оптический, тоже неплохо было бы проверить. Осталось только придумать, как это сделать, потому как про фотоматрицы и фотоэлементы оно в свое время что-то слышало и в общих чертах понимало принципы их работы, но как их изготавливать и из чего для него было темным лесом. Так что магия и воплощение наше все, но начинать придется чуть ли не с самого начала, хорошо хоть есть от чего отталкиваться. Понаблюдав за тем, как старейшина вернулась обратно к остальным и приказала тихо-тихо шуровать отсюда, чтобы стоящая на площади бяка их не услышала, подземелье убрало свое основное внимание с девятого этажа, оставив его образ на периферии. Если случится что-то интересное, оно узнает и отреагирует, а со всем остальным отлично справится настроенная система работы комнаты и наблюдавший за этажом мегамозг. Оно же пока может вернуться к работе, ведь у него еще столько всего недоделанного и требующего внесения исправлений. Часть 116. Впечатление от обновленного подземелья у Кайса сложилось странное. С одной стороны, это было все то же известное ему по первым его спускам подземелье, но одновременно отношение к нему оставшихся тут альвов кардинально поменялось. Так, четвертый, пятый и шестой этажи не вызывали у окружающих никакого опасения и все спокойно перемещались по своим делам как хотели. При этом многие даже кроме привычного ножа на поясе не брали никакого другого оружия с собой, и никого не напрягало, что в безопасных коридорах иногда можно было встретить монстров. Ползущая куда-то здоровенная слизь мутант или идущий по своим делам местный хранитель вызывали ажиотаж только у новичков, а все альвы и даже люди, достаточно долго прожившие на острове, смотрели на них как на еще одних обитателей, а не опасных существ, за победу над которыми можно получить награду. Что удивительно, даже орки не пытались нападать на монстров, вежливо уступая дорогу. Вежливо, да, в орочьем понимании, но вежливо. Когда вообще такое было, чтобы орки с уважением относились к кому-то, кроме своих сородичей? Да они даже как-то старейшин альвов послали на мужской половой орган, приравняв их всех скопом с женщинами, из-за чего потом 20 лет шла резня на границе, которая в полноценную войну не переросла только из-за начавших активную экспансию людей, благодаря чему альвам было не до орков, а у тех появилась новая точка приложения для их дикой натуры, так что нападать на альвов им стало не особо интересно. И вот, еще помнивший, с какой осторожностью они ходили тут при первых спусках парень, видел, как спокойно и свободно тут ходят представители сразу четырех народов, и пытался собрать новую картину мира. При этом хоть его товарищи, в том числе и старшие с наставником, раньше и не были тут, но у них у всех был опыт в других подземельях, так что удивление они испытывали не меньшее. Ну а имевшиеся на пятом и шестом этажах помещения, которые он тогда даже не имел возможности просто увидеть, наполненные различными чудесами, вызывали не только удивление, но и немного зависть. Ведь если раньше они знали, что хоть у самих альвов нечто подобное и есть, но это очень дорого и сложно, так что пользовались подобными удобствами только избранные, которые заслужили это своими делами, ну и немного наследством, понятное дело, но тут тоже все понятно, предки постарались, поэтому хоть зависть к подобному и была, то такая, фоновая и редкая, когда накладывалась на какое-то событие с участием одного из наследников влиятельного дома, то сейчас они видели, что подобные удобства пусть и не все, но большая часть, были доступны всем, кто был способен спуститься ниже третьего этажа, а если суметь проявить себя, то можно было найти ключ и получить уже все удобства в свое распоряжение. Жилье, пусть маленькое, скорее общежитие, но которое не требовалось убирать. Едальня, где ты мог взять положенную всем альвам кашу с рыбой или даже мясом, или купить что-то более вкусное и разнообразное, вплоть до эля или сидра, и даже вина. Общественная кухня, где ты мог приготовить себе любые блюда из имеющихся у тебя продуктов. Моечные потоковые шкафы, которые снимали с тебя необходимость мыть посуду. Такие же потоковые прачки, так что и со стиркой одежды не было никаких проблем. Общий душ, где могли одновременно мыться сразу больше 10 альвов. Также он слышал про какой-то спа-салон, что бы это ни означало, на 6-м этаже, в котором, по слухам, женщинам предоставлялись все услуги по уходу за телом и вроде как даже начали строить полноценные термы. А еще были торговые ящики, в которых можно было приобретать интересные и удобные вещи. Ну и все остальное было, что нужно для спокойной жизни, причем практически ни в чем себе не отказывая, всевозможные магазины, мастерские по пошиву одежды и изготовлению брони из ткани и кожи, к сожалению, кузнец тут не было, услуги хирургусов и даже школы, начальная и продвинутая. Если же учесть, что тут любой мог заработать вполне себе достаточно для нормальной жизни, нужно было только прикладывать достаточно желания и усилий, тренируясь и сражаясь со слизями-мутантами, то это подземелье начинало восприниматься как лучшее место для жизни. Единственного, чего тут не хватало, это животных и большего разнообразия растений. А еще ему было немного грустно, так как при встрече с ним Вайкрис ограничилась коротким приветствием, после чего спокойно пошла дальше. А ведь ему казалось, что они неплохо поладили. Друзьями, понятное дело, они стать не могли, все-таки принадлежали к разным домам, еще и разной направленности, но приятельские отношения у них вроде как сложились неплохие. Но оказалось, что нет, и теперь девушка обращала на него внимание не больше, чем на любого другого шапочно знакомого льва. Хотя может это было следствием того, что она теперь была очень важным и влиятельным альвом в подземелье, с мнением которой считаются не только обычные альвы, но и даже ее матрона и оба старейшины. Но хоть Кайсу и было жаль, что их отношения разрушились, особенно с учетом того факта, что пока она была единственной из альвов, кто мог провести через лабиринт на 7-м этаже, но у него была своя работа, которая не была напрямую связана с прохождением подземелья. Например, в данный момент они с наставником изучали местных рыб, которые плавали в прудах и даже некоторых фонтанах. И кстати, именно благодаря этому они обнаружили, что все водоемы связаны между собой и что рыба может свободно переплывать из одного в другой. Правда, только не очень крупная могла заплывать в фонтаны, а самая большая перебиралась в центральный пруд, посреди которого на острове стояла беседка. Но сам факт обнаружения такой связи в виде подводных узких туннелей и выловленной в одном из прудов хранителем монстра намекали, что существует еще и довольно обширная неизученная сеть коридоров, обеспечивающих параллельную с основной связь комнаты и этажей между собой. На самом деле сам Кайс с большим бы интересом изучал слизи, как единственных доступных для исследования наземных монстров. Вот только старейшина Чейсона уже наладила их изучение, как и исследование всех доступных на берегу растений, так что их группе оставался выбор только между рыбой и водной растительностью, которая в основном была представлена водорослями и немногочисленными растениями, вроде напоминающей камыш травы и каких-то не так давно появившихся листов и распускающихся с наступлением ночи бутонов. А так как сам молодой эльф больше специализировался на животных, то понятно, что когда ему предложили выбирать, он остановился на рыбе. Сама рыба оказалась достаточно простой, но обладала довольно интересными способностями. Например, ее верхняя часть спины как-то странно отражала свет, создавая настоящие вспышки, что смотрелось с берега или мостика над водой очень впечатляюще. При этом исследователи убедились, что ее чешуя именно что отражает свет, а не светится сама, и делает это только будучи мокрой. Стоило ей высохнуть, и она превращалась в обычную, пусть и цветную, чешую. Правда, алхимиками уже велись работы по изготовлению подходящего зелья или масла, чтобы сохранять этот эффект на длительный период. Ведь главной особенностью чешуи было то, что она сохраняла свои свойства, даже если снять шкуру с рыбы. Существовало немало монстров и чудовищ, чья шкура обладала различными интересными для мастеров по платью свойствами, но, как правило, все они исчезали со смертью существа. Так что большая часть шкур таких существ не представляла какой-то особой ценности, ведь после обработки и выделки они часто почти не отличались от коровьих или козьих, ну или лошадиных. В общем, не имело смысла специально за ними охотиться, а если их и приносили охотники или искатели, то их стоимость часто была даже ниже, чем у шкуры той же свиньи, ведь, как правило, требовала дополнительной или особенной обработки. То есть затраты были выше, а результат фактически не отличался от более дешевого материала. Так что вещи из них заказывали только как памятные. Если самим довелось завалить такую тварь и хотелось оставить вещественное напоминание об этом событии. Поэтому неудивительно, что обнаружение рыбной кожи с таким свойством было сродни подарку. Ведь даже большие затраты на ее выделку и обработку будут окупать себя из-за стоимости и спроса. Кто же не захочет себе парадную накидку из подобного материала, да еще и изготовленную руками мастеров по платью из альвов? А если добавить, что количество вылавливаемой рыбы было очень ограниченным, так что и вещи из них будут выпускаться в очень ограниченном количестве. Вот и альвы считали, что человеческие правители, особенно на далеком юге и тем более юго-востоке, готовы будут платить баснословные суммы за одеяния из подобного материала. Потому алхимики и возились со своими опытами. И дело ведь было не в деньгах, которые готовы будут платить различные тираны, диктаторы и прочие самодержцы, кому тут, в подземелье, нужны были деньги внешнего мира, за которые и не купишь ничего. Дело было в том влиянии на этих монархов, которые смогут получить альвы. Конечно, все эти правители обитали далеко юге и востоке, а давление альвы испытывали со стороны людей, обитавших поближе, но это позволит хотя бы снизить давление с юга, что уже хорошо. Ведь если с юга перестанут высаживаться новые претенденты на свободные земли севера, то с большой вероятностью местные конунги начнут грызню между собой. Ну а альвы проследят, чтобы они не объединились под единым правителем, превратившись в реальную угрозу для них. Но самого Кайса это все не касалось, зато было интересно изучить самих рыб. А главное понять, из какой рыбы они были созданы и главное как. Так-то идеи были, но это пока были именно что мысли, а нужны были доказанные механизмы подобных преобразований. И именно этим ему с товарищами и предстояло заниматься в ближайшее время. А когда он не будет занят исследованиями, можно будет посещать занятия в школе или одном из общественных тренажерных залов нижнего яруса пятого этажа, временами посещая и шестой. Правда, на посещение шестого этажа почти не оставалось времени, но они и прибыли сюда не для этого. Стоя под стеночкой, Хельвард наблюдал за спорящими человеком, альвом и дворфами. Как-либо вмешиваться в этот спор он считал излишним, так как еще и его пошлют прогуляться известным маршрутом, как уже сделали с альвом, который представлял тут заказчицу проекта. Хорошо еще, что послали его не прямо, а очень завуалированно, так что не придерешься, а то еще пришлось бы как-то решать эту проблему, что в таких вопросах дело очень неблагодарное. А ведь началось-то все с простого вопроса. Когда несколько дней назад Эльвы вернулись с очередного спуска вниз, то вскоре к нему на прием пришла старейшина Чесанна. Не пригласила к себе или в беседку, не подсела за его столик во время обеда, а сама пришла к нему в кабинет на шестом этаже. Это было настолько неожиданно, что он даже в первый момент растерялся. Фактически в это мгновение произошло признание его службы, как влиятельной силы в подземелье, которая способна принимать реальные решения по местной жизни. Теперь все, кто пожелают иметь с ними дело, должны будут оглядываться на старейшину. Ведь стоит им попытаться вести себя с ними с позиции силы, они сразу же нанесут оскорбление ей, так как поставит себя выше ее. Причиной для встречи с ним оказалось желание женщины узнать, имеются ли свободные помещения для еще одного заведения под ее патронажем. При этом было желательно, чтобы такое помещение было по соседству, а еще лучше, вообще через стенку, чтобы ее клиентам не приходилось далеко ходить. Понятно, что на самом деле этот вопрос был не к нему, ведь он не распределял помещения, но в его службе имелся писарь, который знал про наличие подобных вещей и мог дать ответ на этот вопрос. Просто ей было не по статусу общаться напрямую с ним, а ее подчиненных уже монстр мог спокойно проигнорировать, так как ответы на подобные вопросы не входили в перечень его обязанностей. Понятное дело, Хельвард не мог заставить такого гостя ждать, тем более когда женщина сделала ему и его службе такой подарок. Так что мужчина сходил к писарю и обсудил с ним этот вопрос, получив же утвердительный ответ, что да, подобные помещения есть, и передав его своей гостье, мужчина был озадачен новым вопросом. Старейшина Чесанна поинтересовалась, возможно ли оказание со стороны службы помощи в проектировании и постройке терм. И вот тут он изрядно подзавис. Дело в том, что опыт в проектировании помещений у него уже имелся, спасибо писарю, но вот с проектированием общественной бани он никогда не сталкивался, так что даже не представлял себе, с чего нужно начинать. И было неизвестно, имел ли писарь хоть какое-то представление в этом вопросе. Так что он не стал юлить и честно признался, что знает, как оформлять сам чертеж, ну и писарь может его потом проверить и довести до нужного состояния. Вот только он не представляет себе, как термы должны быть устроены, так сказать, изнутри. Ведь и посещал он их уже давно, и был там не так часто, и заходил как посетитель, так что видел далеко не все. Ну и со строительством они помочь могут, ведь уже проверили и установили, что собранная из местного камня и на местном же цементирующем составе постройка никуда не спешит исчезать. Так что с большой вероятностью этот способ может использоваться и для строительства терм. Так что если нужно, он готов уступить на это время своего каменщика, чтобы тот помог со строительством. Заодно он готов поговорить с дворфами, известными мастерами по обработке камня и строительству из него, не захотят ли они поучаствовать в строительстве. На этом и сошлись. А затем начался ад, на который он сам подписался. Вначале разговор с писарем, который организовал встречу с хранителем. Ведь прежде, чем начинать хоть какие-то работы, вначале нужно было узнать, согласится ли хранитель вообще выделить им еще одно помещение. К счастью, когда тот узнал, зачем им нужно помещение, то согласился выделить нужное, но с условием, что термы будут доступны и для мужчин, а не только для женщин. Пришлось опять идти к старейшине, чтобы решить этот вопрос уже с ней. С положительным ответом ему опять пришлось идти к хранителю, чтобы быть озадаченным еще одним вопросом, только уже по поводу размеров нужного помещения. Правда, заодно монстр сообщил и хорошую новость, что проблем с подводом чистой и отводом грязной воды не будет, нужно только указать необходимые объемы воды. В общем, бегать ему пришлось много, пока он не задолбался и не предложил хранителю собрать всех в одной комнате, чтобы можно было сразу решить все вопросы. В тот момент ему показалось, что хранитель расстроился, ведь показалось же, но идею с мозговым штурмом, как он это обозвал, одобрил. Так что вскоре в рабочем кабинете хранителя, за длинным Т-образным столом, собралась довольно странная компания разумных. Во главе стола, со стороны верхней перекладины, сидел сам хранитель, слева от него сидела старейшина Чесанна, а справа, напротив женщины, Хельвард. Сразу за Хельвардом сидел писарь, а за ним каменщик и два дворфа. Со стороны же старейшины сидело три альва, одна женщина и два мужчины. Один из мужчин был назначен ответственным со стороны альвов за само строительство и взаимодействие персонала между собой. Второй же мужчина и женщина отвечали за мужскую и женскую секции бань соответственно. А потом началось обсуждение. И если до этого Хельвард понимал, что строительство терм – это сложный процесс, то теперь он понял, насколько же ошибался. Это дело было не просто сложным, а каким-то запредельно сложным. Когда дворфы, каменщик, один из альвов, тот, который отвечал за мужской блок, и хранитель начали обсуждать нюансы будущей постройки, то Хельвард мог только бестолково крутить головой в попытке понять, о чем они вообще разговаривают. Судя по всему, все остальные испытывали примерно то же самое, даже старейшина, хоть она и держала лицо лучше всех остальных. Ах да, еще писарь слушал все это со скучающим выражением, иногда вставляя свои несколько слов, но там хоть было понятно, что он говорил о себестоимости проекта, оплате работникам, стоимости материала и прочих приземленных вещах. Правда, это они сейчас стали для Хельварда обыденностью, а когда писарь только посвящал его в тонкости организации рабочего процесса крупной компании и ведения бюрократии, он слушал это с точно таким же лицом, как сейчас разговор строителя и хранителя. Прежде чем окончательно определились с помещением, провели еще два подобных совещания, на которых Хельварду оставалось только молчать и иногда кивать с умным видом, в основном для подтверждения слов писаря, так как их он хоть немного понимал. Тем же самым занималась и старейшина, только получалось у нее это более естественно и непринужденно. И вот сейчас специалисты осматривали предоставленное хранителем место и чертили предварительную схему, по которой впоследствии будут уже составлять полноценный чертеж. Но сейчас нужно было определиться, где нужно будет подвести воду и где сделать основной слив. Ведь к ним предстояло подводить все коммуникации, а значит и размещение комнаты залов будет от этого зависеть. И вот по этому поводу четверо разумных и спорило, отсылая всех желающих вмешаться в их высокоинтеллектуальную беседу, прогуляться наверх, полюбоваться на облака да попытаться поприставать к местному гигантскому кальмару, если найдут. Сражение с новой разновидностью голема далось ее родичам нелегко, было несколько трупов и даже погиб один из следопытов ее группы. Впрочем, она с самого начала знала, что группа не ее, а просто предана ей, так что данный конкретный родич ничем не отличался от второго погибшего следопыта или кого-то из тех бойцов, что были убиты в короткой схватке с убившим его големом. Так что к его смерти девушка отнеслась, можно сказать, философски, больше обдумывая свое будущее, а не то, что даже после ее помощи родичи все равно умудрились обделаться. После этого неудивительно, что Матрона решила возвращаться и, прежде чем предпринимать что-то еще, узнать, как все прошло у старейшины Чейсоны. Вот только все равно пришлось некоторое время ждать, так как группа старейшины не возвращалась еще долго. При этом никакого шума с той стороны никто не слышал. Впрочем, как оказалось, и звуков их схватки тоже никто во временном лагере не услышал, так что этот момент тоже взяли на заметку для дальнейшего изучения. Подобные области не были чем-то необычным для подземелий, но тут нужно было учитывать, что механизм достижения подобного эффекта мог быть самым разным. А во-вторых, следовало учитывать, что это подземелье было немного не таким, как все остальные, и многие вроде как привычные по другим подземельям вещи оно зачастую достигало немного другими, а иногда и кардинально другими способами и методами. Так что изучение подобных особенностей могло дать толчок в разработке нового навыка или потокового приема, как было с молниевой ловушкой на шестом этаже и изучением беседки на пятом. И даже то, что в самих механизмах работы они не разобрались, но затраченные на разработку новых методов исследования усилия не прошли зря и вылились в новые идеи, новый подход и новые приемы. Возвращение старейшины было встречено с оживлением и радостью, ведь среди ее бойцов потерь не было, а значит надежда на прохождение девятого этажа оставалась. До того момента, как она не сообщила об ожидавшей на площади в конце улиц группе големов, которую возглавлял явный гекатантарх, центурион или капитан, если использовать более привычные для альвов и людей понятия. Причем он даже на первый взгляд был сильнее любого из его подчиненных, а боевую эффективность обычного голема они уже все оценили. Правда, для старейшины оказалось сюрпризом, что встреченный ими голем на четырех ногах, а в их случае на трех, так как одна у него была кем-то отрублена, умеет еще и хорошо так прыгать, из-за чего группа матриарха и понесла такие потери. Так что все это стало еще одним поводом, чтобы вернуться назад и в этот раз завершить погружение. Тем более у матриарха Еловин было чем похвастаться, и она продемонстрировала всем свою добычу. А когда подозванный ей следопыт уже для всех пересказал историю обнаружения невероятно ценной добычи и ее разрушения, то у многих так и было написано на лице крупными буквами: «Лох». Но так как окончательно разбираться с добычей все равно предстояло на поверхности, да и имевшиеся куски зеркала все еще обладали невероятной ценностью, то после того, как были подлечены раненые, альвы двинулись обратно. Правда, идти снова пришлось тем же строем, только с небольшим изменением, когда вначале шла группа старейшины, потом третья группа, затем группа поддержки и замыкающей выходила совместная группа Матроны и Вайкрис. К их удивлению, но в предыдущей большой комнате големы так и не восстановились, так что они смогли спокойно пройти ее, затем находившийся за ней коридор и, войдя в следующую комнату, чьи големы уже привычно проигнорировали заходивших через другую дверь альвов, подняться на верхний коридор, по которому и вернулись назад. По пути они встретили орков, которые, заметив несомые ими тела погибших, только веселились, но на драку не провоцировали, больше занятые наблюдением за идущими внизу одиночными боями. Увидевшая это, Вайкрис еще раз мысленно отметила, что возможно орки как раз правильно проходят девятый этаж, точно так же как они до этого прошли восьмой. Ей даже захотелось показать им жест одобрения, но так как вокруг были и другие львы, которые такого ее поступка не поняли бы, то пришлось это сиюминутное желание подавить. Но зарубку в памяти она себе все же сделала. А вот как проходила девятый этаж ученицы Берани не увидели, чему сама Вайкрис была совершенно не удивлена. Это про комнаты этажа парень не мог нормально сделать предсказание, а такой примитив, как узнать, когда они будут возвращаться, чтобы не встретиться с ними, он уже делал не задумываясь даже тут. В принципе, она и сама так же могла бы сделать, но ей, в отличие от человека, все же нужно было сосредотачиваться и напрягаться. Не физически, понятное дело, а духовно. Ну а поднявшись наверх, каждый из них занялся своими делами. Матриарх принялась обсуждать со своими воинами, что им нужно сделать, кроме того, что стать сильнее, чтобы противостоять новым големам без таких потерь. Правда, потом она отдельно собрала следопытов и принялась обсуждать с ними возможность изучения домов на предмет нахождения другой добычи. Но они быстро пришли к выводу, что все будет зависеть от того, восстановятся ли големы в предыдущей комнате, а если да, то с какой частотой это происходит или при выполнении каких условий. Если они будут восстанавливаться постоянно, то все равно нужна будет кооперация трех крупных отрядов, чтобы вначале дойти до комнаты города, а вот потом уже можно будет попробовать все осмотреть небольшими группами разведчиков, которых уже можно будет снарядить всем необходимым для незаметной разведки местности. А вот старейшина Чейсона оставила все эти вопросы на своих командиров, а сама занялась какими-то делами с Хальвардом, начальником службы. Вайкрис в эти дела не вникала, закономерно решив, что отлично все узнает и потом, когда появится результат этой деятельности. А то, что результат будет, было ясно как солнечный день, ведь в это дело впряглось сразу два дворфа, а эти ребята если уж за что-то берутся, то наполовину дела не бросают и всегда доводят до конца, даже если уже и без заказчика. Чем занимались члены третьей группы, участвовавшие в их рейде, она не интересовалась, ведь там она никого не знала и их приглашали без ее участия, так что ей до них и не было дела. Свою часть сделки они выполнили, а остальное ее не волновало. Сама же она снова занялась обучением своего ученика, но не так, как она делала это раньше, а пытаясь направить его по нужному направлению. То есть она не пыталась изменить его путь, а поправляла направление внутри этого пути. Заодно девушка начала внимательно присматриваться к обитателям подземелья, выискивая у них различные признаки того, что они захотят и смогут выбрать путь и пройти по нему хоть сколько-то. Это было сложно, ведь было непонятно, что искать, и опираться приходилось скорее на некое ощущение, а не понимание и знание, но она и не спешила, наблюдая и нащупывая свой путь. Ну и понятно, что она не забрасывала тренировки, особенно в предпоследней комнате шестого этажа, где пыталась отражать выстреленные в нее деревянные шарики, одновременно сплетая и расплетая паутину судеб тех, кто решил связать свою жизнь с подземельем, в поисках тех, что нужны ей. Часть 117. Дриали уже почти привычно подавил очередное видение того, как в соседней комнате Ленит принимает душ, и продолжил размеренно дышать. Именно так он назвал созданный им прием – дыхание, так как своей цикличностью он походил именно на него, на обычное дыхание. На вдохе нужно было потянуть свою ауру к центру груди, при этом нужно было следить, чтобы внешняя ее граница оставалась на месте. И самое главное, что ауру нельзя было сжимать в этом центре. Он на начальных этапах пробовал так делать и чуть не отправился в чертоги мертвых, почти утратив связь с телом. Нет, нужно было тянуть ауру и как бы растягивать ее, как будто ты внутри становишься больше, чем ты есть снаружи. Он сам не понимал, как это работает, но когда нащупал, как Вайкрис и человек это называли, путь, у него просто начало получаться. Вообще, нащупав новый путь, Дриали вдруг понял, что вообще ничего не знает ни про ауру, ни про дух, ни даже про поток. Он вдруг снова ощутил себя учеником, который впервые попал на разговор двух опытных мастеров. Слова исследователей, ничего не понятно, но очень интересно и одновременно страшно, от осознания той бездны знаний, что скрывается за каждым произнесенным мимоходом словом. Он и сейчас то понимал ничуть не больше, но хотя бы узнал про новые возможности и научился малую часть из них использовать. И вот, растягиваясь внутрь, становясь больше, чем она вроде как была, аура начинала заполняться потоком из внешнего мира, но при этом сам внешний поток не искажался, как будто он никуда и не утекал. В общем, если смотреть снаружи, то увидеть ничего было нельзя, если смотреть внутрь себя, то казалось, что твоя аура вдруг увеличилась в объеме и ее заполнило потоком снаружи, а если суметь взглянуть на все одновременно, вроде как со стороны, то вырисовывалась совсем дикая картина, когда, оставаясь статичной, аура увеличивалась в размере, как проваливаясь сама в себя, так и расширяясь вовне, из-за этого внешний поток, точно так же оставаясь незадействованным, вдруг оказывался и заключен в расширившуюся ауру, и стремительным потоком заполняющим увеличившееся пространство ауры. Пытаясь осознать происходящее, он тогда чуть голову себе не сломал, но потом просто принял все как есть и перестал пытаться понять умом, приняв происходящее как данности, иногда наблюдая за происходящими процессами. Ну а закончив вдох, ты начинал делать выдох, когда все происходило в обратном порядке. В конце все возвращалось к самому началу и можно было начинать новый цикл дыхания. И вот в момент вдоха, когда твой дух неожиданно начинал охватывать намного большее пространство вокруг тебя, ты получал знания о происходящем вокруг. Дальность такого взгляда зависела от глубины вздоха, чем глубже, тем дальше. Но количество получаемых знаний, при увеличении зоны охвата, росло быстрее, чем дистанция, на которую ты мог взглянуть. Так что хоть в теории ты мог охватить одним вздохом хоть весь остров, но по факту тебе было доступно только несколько шагов вокруг, да и то в зависимости от обстановки, количество разумных и даже просто живых существ вокруг, и даже того, стоишь ты, сидишь или идешь. Так что на максимальное расстояние пока он мог взглянуть только у себя в комнате на верхнем ярусе пятого этажа, где разумных было мало, они, как правило, были не сильно активными, и тут было много чистого потока, не зараженного чужими эмоциями и образами. Впрочем, к его удивлению, на девятом этаже большое количество разумных не сильно ему мешало, как будто их всех подавлял кто-то огромный и достаточно нейтрально настроенный. Вот только местный поток был настолько летучий и тягучий, из-за чего он заполнял его ауру с большой неохотой и одновременно его было очень сложно ощутить и уловить, и настолько емкий, демонстрируя в случае удачи разные странные образы, что заглядывать в него хотелось еще меньше, чем подглядывать за соседями по проживанию, особенно когда они занимались известно чем. Но точно так же, как он все равно время от времени все же подсматривал, когда неосознанно, а когда и вполне осознанно, точно так же он знал, что будет пытаться увидеть, что же ему может показать местный поток, наполненный очень странными образами и концепциями. Но сейчас, ну сколько можно принимать душ? Вздохнув, мужчина снова прогнал замаячивший в голове образ заманчивой изогнувшейся альвейки. Поднявшись со своего коврика для занятий, мужчина скатал его и убрал на полку тумбочки. В конце концов, он ведь не железный и ничего альвийское ему не чуждо. И даже понимание того, что его сожительница знает про его возможность видеть сквозь стены и специально провоцирует, желая посильнее привязать к себе, не меняло того, что конкретно для него особой-то разницы и нет. Ведь любая девушка, с которой он сейчас знакомился, в первую очередь рассматривает его как способ обеспечить себе хорошее будущее, почти не прилагая при этом усилий. А уж если удастся от него забеременеть, то он ведь в любом случае будет обеспечивать своего ребенка, а значит и его мать, пока ребенок не вырастет. Но это было настолько привычно, особенно глядя на то, как наследникам домов подыскивают подходящие пары для заведения детей, что он принимал такое положение вещей как нормальное и был не против. В конце концов, если девушка сохранит свою старательность, то какая ему разница, кто из них это будет? Тем более никто не запрещал ему искать развлечения и на стороне. Впрочем, сейчас последний пункт ему был совершенно неинтересен, так как тренировки занимали почти все его свободное время, а захапавшая его тушку в свои цепкие пальчики рукодельница отлично обеспечивала все его нужды, умея многое и даже больше. А то, что Ленит была почти в два раза старше его, было даже к лучшему, так как ее ум был получше, чем у молодых альвиек, и она прекрасно знала, как нужно удерживать перспективного мужчину, защищая его от конкуренток, при этом не выставляя борьбу с ними на показ. Вернувшись в свою комнату жилого блока, мужчина скинул одежду и с улыбкой открыл дверь душевой. «Продолжаем движение», — сообщил Бер, поднимаясь на ноги и с легкостью закидывая здоровенный баул за спину. Что-либо отвечать и тем более спрашивать Микиада не стала, ведь и так было понятно, что орки прошли дальше и теперь уже ей предстояло проходить все те же комнаты. Вот только ей придется делать это с дополнительной задачей, ей нужно было не допустить, чтобы подвижные манекены атаковали непосредственно Бера, который изображал из себя носильщика. И то, что он всех этих деревянно-металлических кукол может разобрать не особо и напрягаясь, и даже не сбрасывая свой большой заплечный ранец, не играло совершенно никакой роли. В конце концов, это был просто ее урок, который ей надлежало сделать. Поднявшись с лавки, девушка поправила небольшой ранец, в котором она несла небольшой запас еды и воды, а также средства оказания себе лечебной помощи. Убедившись, что все сидит нормально и нигде ничего не сбилось, она надела шлем, подхватила свой довольно легкий щит, взяла в руки копье и направилась к двери, возле которой ее уже ждал Бер. Вообще, оглядываясь назад, Микиада иногда пугалась того, насколько она стала сильнее себя прежней. А она ведь и раньше не была слабачкой, пусть и обладала невысоким ростом. Но если раньше она не рискнула бы даже посмотреть в сторону ведунов бугаев или их лучших воинов, то сейчас уже могла бы даже выйти против них на бой, причем не с надеждой вовремя сбежать, а с довольно большим шансом на победу. Про альвов и говорить нечего, так как один на один почти никто из них не представлял сейчас для нее ощутимой угрозы. Понятно, что от случайности никто не застрахован, ну разве что Бер, так что полностью игнорировать нельзя никого, но в основном это распространяется на крупные сражения и катаклизмы, чего пока в этом подземелье не ожидалось, так что на данный момент она могла считать себя одним из сильнейших существ на жилых этажах. Стоя на мостике верхнего пути, Бивер внимательно наблюдал за идущим внизу сражением. Недавно он в очередной раз достиг своего предела и был вынужден возвращаться обратно. Но он не пошел сразу на выход, а как и многие другие люди некоторое время наблюдал за тем, как более опытные воины проходят уже пройденные им комнаты. Это было полезно и познавательно, но почему-то ему постоянно казалось, что чего-то в действиях его сородичей не хватает. Он не знал, откуда у него возникло такое ощущение и почему вдруг именно сейчас. Да и сам факт появления подобной мысли был странным, ведь он явно был слабее сражающихся сейчас воинов, а значит просто не мог знать, как было лучше. Немного понаблюдав и приметив несколько интересных для него приемов, Бивер пошел дальше, пока не увидел внизу сражающуюся с десятком деревянных болванов Трау. А еще он увидел спокойно стоящего возле двери не человека, который со спокойным выражением лица наблюдал за действиями своей подопечной. Бивер не понимал, что он нашел в этой Трау и почему решил начать ее тренировать, как и не знал, благодарить его за это или ненавидеть.